едкая горечь наполняла сердце Гревеля. В этот момент он любил Дору и в такой же мере ненавидел Рексфорда. До этого он не любил ее. Она была для него слишком легкой добычей, но теперь, когда он знал, что она навсегда для него потеряна, недосягаемое стало желанным, как это часто случается с людьми, которые всегда добивались того, к чему стремились. Еще когда он был мальчиком, никто в доме не смел ему противоречить. Позднее, в жизни, его необыкновенная обаятельность помогла ему достигать того же результата. Ему всегда уступали, благодаря чему в нем развивалось страшное своеволие, которое постепенно перешло в полную снисходительность к своим поступкам. И вдруг такой человек, как Рексфорд, этот самодур, единственное оружие которого заключалось в его первородстве, осмелился стать ему поперек дороги. Он смотрел на Дору и Ричарда, которые танцевали так легко, что казалось точно... Они не касаются пола, а летают над ним. Их вид еще более усиливал его злобу. Его злила самодовольная молодость ее кавалера. Ему показалось, что рука Ричарда, которую он держит Дору за талию, служит как бы баррикадой, мешающей ему подойти к ней. В нем вновь поднялась ядовитая жажда мести, которая бушевала в первые минуты после разговора с Рексфордом. Пан уставился пристальным взглядом на Дору, стараясь привлечь ее внимание. Он увидел, как она покраснела, когда встретила его мрачный взгляд, и лишь только музыка замолчала, подошла к нему. «Потанцуем, пока не пришли другие», — быстро попросила она. Вместо ответа он сделал знак музыкантам и взял ее за талию. Минуту они стояли так, и пан почувствовал, как бешено бьется ее сердце под его рукой. Он знал свою силу и в этот момент и желал, и ненавидел Дору. Он был на нее зол за то, что не мог использовать свою власть, а вместе с тем ее очарование, ее готовность отдать ему свою невинность, свою молодость влекли его к ней. Слишком большие эгоисты иногда чувствуют вражду к любимой женщине. Это чувство испытывал сейчас пан. Ему во что бы то ни стало хотелось проявить свою власть, которую он не смел обнаружить, чтобы подняться в собственных глазах и унизить Рексфорда. Он жаждал, так или иначе, уязвить Тони, ранить его сердце за то, что тот оскорбил его гордость. Для низких натур нет ничего мучительнее уязвленного тщеславия. Мало женщин и еще меньше мужчин прощают в таких случаях. А пан был всецело земным существом. Никогда мысль о возвращенном поступке, о прощении не приходила ему в голову. Держа Дору в своих объятиях, нашептывая ей нежные слова, которые падали, как ароматная смола в огонь, он сам потерял самообладание. Страсть и жажда мести влекли его дальше, чем он хотел. Он привык смотреть на жизнь, как на забаву, как на легкую игру, а теперь чувствовал, точно над ним пролетела буря, разрушившая все прежние понятия, мысли, которые он прежде счел бы сентиментальными, дешевой мелодрамой, роились в его мозгу. Он наклонился так, что губы его касались ее волос, его дыхание долетало до нее, как ласка, и она вздрагивала в его объятиях. Он смотрел на него взглядом полным доверия и немого послушания, которым смотрят дети, но в ее взгляде было еще и безграничное обожание. Пан понял, какую жертву сулил ему этот взгляд, и, чтобы завершить свою победу, обратился к Доре со страстными словами. «Каждое биение моего сердца взывает к вам. Так я люблю вас», — сказал он. Это была первая любовная речь, которую она слышала от него, и, опьяненная ею, Дора затрепетала и побледнела. Ее полуоткрытые губы бессознательно шептали «Я люблю вас», как будто эти слова летели помимо тела, прямо из ее души. Музыка окончилась. Взглянув в устремленные на него глаза, пан прочел в них немое поклонение. Во всякое другое время такая полная покорность его воле была бы ему неприятна, Он не любил ничего естественного. Добродетель нравилась ему только приправленная чем-нибудь острым. Но в данном случае эта покорность вполне соответствовала его планам.